Всем казалось, что на некоторое время угроза миновала. Действовали согласно распоряжениям начальства и их планам. Вскоре миноносцы номер 17 и 19 вместе с катерами двинулись к входному каналу, волоча минные плоты. Причем для катеров в роли плотов использовали портовые плашкоуты, буксируемые лагом. В этот момент русские броненосцы открыли огонь по форту. Несмотря на то, что их стрельба с самого начала была точной и частой, размещавшийся в стороне от артиллерийских двориков новый командный пункт от этого не страдал совершенно и позволял спокойно продолжать наблюдение за эскадрой противника. Сначала обстрел не вызывал тревоги. Решили, что это обычная беспокоящая бомбардировка, не представляющая большой опасности. Но очень скоро русские миноносцы, курсировавшие до того в полном беспорядке поперек канала, неожиданно развернулись носом к порту и, быстро ускоряясь, двинулись к завесе, не теряя времени на перестроение. Следом за ними поползли и броненосцы береговой обороны. Причем перед ними никто даже не пытался тралить фарватер. Они устремились к входу в бухту, казалось, идя напролом и тоже стреляя. Немедленно был отдан приказ об отзыве отправленных на минирование кораблей и выдвижение на исходные для новой контратаки, а также об открытии огня всем береговым и полевым батареям. Ответная стрельба с берега началась меньше чем через минуту, но остановить начатую столь нетрадиционно атаку это уже не могло. Истребители и миноносцы под Андреевским флагом на большом ходу прошли сквозь дым и атаковали тех, кто шел с минами к каналу и еще не успел избавиться от своего опасного груза, а следом и ринувшиеся им навстречу остальные миноносцы. А за русским авангардом из клубов гари на входе в бухту уже показались медленно ползущие броненосцы береговой обороны, сразу бьющие с прямой наводки по всем, кто попадался им на глаза. А чуть погодя и пароходы с пехотой на палубах и вываленными на шлюпбалках катерами и баркасами. С командного пункта Самодзима наблюдал, как, даже не успев избавиться от своих минных плотов, погибли от их взрывов малые миноносцы и катера, как затем были расстреляны все остальные миноносцы, не имевшие времени сосредоточиться для проведения встречной атаки. Как самоубийственный и отчаянный бросок минных катеров охранного отряда чуть было снова не переломил ход боя. Когда под кормой одного из атакованных ими пароходов встал всплеск мощного взрыва, а другой, уходя из-под удара, выскочил на мель в стороне от фарватера, тогда казалось, что удастся утопить если не всю, то хотя бы большую часть русской пехоты, а может, и запечатать корпусами больших транспортов узкий проход у банки Чедри. Но Рожественскому сегодня явно везло. Начальник морского района Сосеба видел своими глазами, как прошедшие через мины, словно заколдованные, малые броненосцы смели все заслоны. Теперь было совершенно ясно, что остановить их уже нечем. В то, что сводный гарнизон крепости, раздерганный и ослабленный до крайности его собственными приказами, сможет отбить высаженный прямо в порту десант, прикрываемый тяжелой артиллерией флота, бьющий в упор, Самодзима не верил. Получив рапорт о потере телефонной связи КП форта с его позициями, расстреливаемого двумя большими броненосцами почти в упор, он с облегчением отправился туда, чтобы с места управлять огнем уцелевших орудий, приказав сопровождавшим его офицерам ехать в город, где любыми средствами организовывать оборону порта, верфи и арсеналов. К тому моменту, когда вице-адмирал добрался до позиции 240-миллиметровой батареи, уже полуразрушенной, там могли стрелять только два орудия, имевшие большие потери в расчетах. На соседних батареях дела были не лучше. Его ординарца, вставшего на подачу, сразу же сразила шрапнельной пулей на повал. Вице-адмирал, не пригибаясь, поднялся на бруствер и, глядя в бинокль, отдавал команды, пока общий для обеих пушек дворик не накрыло очередным русским залпом. Больше его никто не видел. На полузасыпанных битым бетоном и щебнем позициях потом нашли несколько клочков его мундира, искореженные ножны фамильного меча и разбитый вдребезги бинокль. Радиостанции японских береговых сигнальных постов к югу и северу от Сосеба всю ночь продолжали глушить любые переговоры, так как никаких других приказов до утра не получали. Штаб морского округа Сосеба не подавал признаков жизни, хотя телеграфные линии были исправны. Не отвечал не только сам штаб, но и городской телеграф. Возможно, из-за этого не удавалось связаться и со штабом крепости. По этой причине дальние гарнизоны просто продолжали исполнять ранее полученные распоряжения, не представляя, чем закончился грохотавший весь день бой и что так сильно горит в порту. Зарево от пожаров было видно даже с северной оконечности острова Хирада. Только когда уже на рассвете до ближайших к городу постов добрались посыльные, по проводным линиям понеслись депеши с приказом любыми средствами обеспечить связь с дозорными судами в Цусимских проливах и организовать слежение за отступавшей русской эскадрой. Почти сразу помехи в эфире прекратились. Тогда же стало известно, что результатом второго русского набега на Сосеба, вылившегося в полноценный штурм, стало разрушение морского арсенала, блокирование порта, потеря нескольких миноносцев и вооруженных дозорных пароходов. Кроме того, более полусотни транспортов, большей частью с грузами, среди которых были и иностранные суда, легли на дно в окрестностях Сосеба. Но все это сразу засекретили. Хотя столь колоссальные потери транспортного тоннажа не являлись безвозвратными, японские морские грузоперевозки получили очень мощный удар, от которого будет трудно оправиться. Тот факт, что в кратчайшие сроки почти половину судов, аккуратно притопленных на мелководье и мало пострадавших от противника, можно поднять, уже ничего не менял. Обеспечивать безопасность коммуникаций армии, воюющей на материке, с потерей Сосеба становилось чрезвычайно трудно. Крепость Сосеба пала. И это были единственные слова, впечатывавшиеся в сознание у всех, кто слышал или читал в донесениях и рапортах последние новости. Причем если японская осада Порт-Артура продолжалась долгие месяцы и стоила атакующей стороне десятков тысяч жизней и трети от общей численности эскадренных броненосцев, то последний и мощнейший оплот Японской империи на западном побережье был взят сходу, и русские после полусуток непрекращавшегося боя удержали на плаву все свои корабли, хотя часть из них и увели на буксирах. Теперь у империи в водах, примыкавших к Японскому морю, оставалась только, по сути, осажденная передовая база Мазампа, с весьма скромными ремонтными мощностями стоявших там плавучих мастерских Катамару Микимару и специального транспорта флота Дзинсинмару. А для проведения докового ремонта, в случае возникновения такой необходимости, нужно было идти вокруг Кюсю во внутреннее море или Якосуку. В условиях отсутствия господства на море, учитывая явную слабость береговой обороны Мазампа, по сравнению с Сосеба, сам пункт базирования становился весьма сомнительной точкой опоры. Причем повысить его обороноспособность в разумные сроки в сложившихся обстоятельствах уже не представлялось возможным. Стремясь плотнее завалить минами подходы к Цусима-Зунду, израсходовали почти весь минный запас, имевшийся на складах в Южной Корее, в том числе и в Фузане. Теперь даже чтобы выставить нормальные оборонительные заграждения, мин не хватало, а для сооружения береговых батарей не было орудий. Гарнизон оставался малочисленным и недостаточно вооруженным. Уже на следующее утро после штурма стало известно, что к потере удобной оборудованной стоянки, ремонтных мощностей, а также судов и их грузов добавилась еще одна неприятность. Уходя, русские не только спалили телеграф и разрушили железнодорожную станцию в городе, они еще нашли и уволокли за собой подводные телеграфные кабели, уходившие или приходившие в Сосеба со стороны бухты. Теперь все прямые линии связи с Кореей оказались окончательно оборваны. Это затрудняло передачу сообщений не только в интересах флота, но и для армии маршала Аямы. После потери Цусимы, а с ней и прямой телеграфной связи Мазампа с метрополией телеграммы из Мукдена и Кореи в главную квартиру и обратно шли только по проложенному в самом начале войны кабелю от Сосеба до острова Акта, от которого затем его продлили до Чимульпа и далее до штабов войск в Маньчжурии и Дальнем. А сейчас, когда была оборвана и она, оставалась только кружная телеграфная ветка через Шанхай на Нагасаки. Помимо потери лишних 3-5 часов времени на прохождение сообщений, это еще и в разы увеличивало риск утечки важной секретной информации на пунктах ретрансляции. Кроме того, в самое ближайшее время следовало ждать очередного скачка ставок страховок на грузы, отправляемые из Европы в Японию. А количество судов, желающих совершить подобное путешествие, наоборот, продолжит сокращаться, несмотря на заоблачный рост цены фрахта. Учитывая, что японского торгового тоннажа уже и так катастрофически не хватало для обеспечения жизненно необходимых перевозок, этот, на первый взгляд, вторичный фактор становился одним из преобладающих, в общем, довольно длинном перечне. Долги страны восходящего солнца росли гораздо быстрее, чем она могла себе это позволить. Глава 13. Благодаря телеграммам, отправленным Светланой из Чифу, сначала во Владивостоке, а затем, по цепочке связи, На Цусиме и на эскадре было достоверно известно, что японские главные силы днем 1 августа находились еще в Корейском заливе. Немного погодя эти сведения подтвердили и немцы из Циндао. Из Желтого моря до Сасеба или Цусима-Зунда было немногим более 500 миль, то есть менее полутора суток хорошего хода. Исходя из этого, считалось весьма вероятным встретиться с ними или с их передовыми отрядами в Цусимских проливах уже в первой половине дня 3 августа. Поэтому было решено, что сначала всей эскадрой следует довести пароходы с пехотой и трофейные транспорты, буксировавшие тяжело поврежденные корабли, до Азаки. Входить в минированные воды у стыка половинок Цусимы своими главными силами Рождественский даже не собирался. Изначально предполагалось лишь, пройдя через западный проход между Кореей и Цусимой с юга на север по безопасным глубинам, проводить десант на трофейную группу с инвалидами до траверза Цусима-Зунда, откуда они уже сами доберутся до Азаки. Там же планировалось принять под охрану обратный конвой из разгруженных судов. В условиях светового дня такая рокировка минимизировала объем необходимых тральных работ и гарантировала максимальную безопасность для всех. Несмотря на близость передовых баз в Мазампа и Фузане, у противника там сейчас просто не было сил, способных атаковать эскадру и охраняемый ей конвой при таких обстоятельствах. Исходя из этих предположений, и продвигались всю ночь своим максимально возможным ходом. Ближе к утру уже рассматривался вопрос о затоплении жемчуга, что позволило бы увеличить эскадренную скорость вдвое. Но начались проблемы сначала на Апраксине с Синявиным, потом на Донском. Поскольку они тоже не могли дать больше 6 узлов, так и плелись дальше всем скопом, ожидая новых поломок на остальных, так сказать, из солидарности. Но флагмех Политовский был настроен оптимистично. В ответ на запрос он доложил, что часа через 3 ход в 12 узлов будет достижим для всех боеспособных кораблей. К удивлению многих, до рассвета никаких явных агрессивных намерений японцы не выказывали. Только радио всю ночь не действовало. Но постепенное удаление от Сасеба, ослабившее сигнал мешающих станций, все же дало возможность наконец обменяться телеграммами с Азаки и сообщить об успехе акции. А вот вызвать для встречи тральщики и конвой с Цусимы уже не удалось. Благополучно форсировав пролив Хирада, Рождественский продолжал движение к южной оконечности Цусимы. Несмотря на все усилия, ускориться никак не получалось. К 6 часам утра находились все еще лишь в 17 милях к северу от мыса Макизаки, самой северной точки острова Укушима, хотя по всем планам уже должны были приближаться к Цусиме. Понимая, что не успевают, без всяких изысков проложили курс прямо на мыс Казаки. Столь медленный отход от вражеских берегов изрядно нервировал всех. Как только снова позволили условия, повторно связались с Азаки. Чтобы компенсировать отставание, всем стоявшим там разгруженным пароходам и Нахимову было приказано немедленно выйти в море и, следуя за тральной партией, двигаться к мысу Казаки прибрежным фарватером. Время уходило, и требовалось как можно скорее начать отрыв от возможного преследования. Исходя из этого, максимальное смещение к югу точки передачи иждивенцев увеличивало нашу фору. Сильного противодействия со стороны японцев до полудня не ожидалось, а в случае возникновения угрозы для медлительного каравана через сеть сигнальных постов или по радио эскадру успеют вернуть. По распоряжению командующего, к конвою присоединялся также аэростат Носец-Колыма для обеспечения воздушной разведки в интересах флота на предстоящем прорыве во Владивосток. Когда окончательно разведнелось, имевшиеся при эскадре миноноски отправили в разведку вокруг походного ордера. Быстро пропав из вида в легком утреннем тумане, они никого не обнаружили и вернулись спустя полтора часа уже вместе с номерными миноносцами и эсминцами. К этому времени совсем рассвело. Даже промозглую утреннюю сырость разогнало ветром. С юго-запада шла зыбь. Воды вокруг были пусты. По радио отправили запрос об обстановке на Цусиму и скоро получили ответ, что у Цусима-Зунда уже третьи сутки маячит обнаглевший японский вспомогательный крейсер. Ночью были отмечены передвижения подозрительных судов на внешнем рейде и вдоль западного побережья островов к югу от Азаки. Предполагалось, что противник снова ставил мины, но в данный момент никого крупнее миноносцев и вооруженных пароходов поблизости от входных створов нет. Несмотря на явный рост минной опасности, Рождественский повторил приказ конвою пустых транспортов немедленно выдвигаться к мысу Казаки. Причем предписывалось идти именно вдоль берега за тральщиками. К югу от этого мыса была назначена новая точка рандеву с флотом. Вскоре с конвоя пришла телеграмма, что рядом с дозорным вспомогательным крейсером появились 4 миноносца. Они следуют несколько Мористи, постоянно ведя переговоры по радио. К этому времени с эскадры тоже видели к югу от себя пару старых знакомых. Вспомогательные крейсера, с которыми имели дело у Сосеба, теперь сопровождали русские колонны, держась, впрочем, на почтительном расстоянии, но и не теряясь из вида. Отмечалась частая работа их радиотелеграфа и еще нескольких, но уже удаленных на разные расстояния аппаратов тоже японского типа. Интенсивность радиообмена противника быстро нарастала, а отогнать назойливых соглядатаев оказалось уже нечем. Становилось ясно, что даже до Цусимы прорываться, скорее всего, придется с боем. Немного погодя, со стороны острова Ики показался небольшой пароход. Он вел себя просто нагло, уверенно приближаясь до тех пор, пока не был встречен высланным к нему безупречным. Только тогда он развернулся и начал спешно отходить, наверняка успев пересчитать дымы, мачты и даже трубы всех наших судов и, может быть, разглядеть некоторые из них. Преследовать его не стали, так как в это же время появились сразу 4 подозрительные шхуны прямо по курсу, которыми были вынуждены заняться оба боеспособных эсминца. Но парусники, со слов их экипажей, оказались корейскими торговцами из Макпа, везшими в Фукуока рожь еще прошлогоднего урожая. В Японии ее сейчас можно было продать очень выгодно. Шхуны, явно не успевавшие убраться с пути, на всякий случай, быстро потопили огнем артиллерии, предварительно ссадив людей в шлюпки. Возиться с осмотром и приемкой команд на борт времени не было, а погода вполне допускала плавание на веслах до уже видневшегося берега. Поскольку вокруг быстро становилось тесно от японских разведчиков, а погода не позволяла пользоваться аэростатом для наблюдения из-за свежего Зюитвеста, который по прогнозам должен был еще больше окрепнуть в ближайшее время, на конвой отправили новую телеграмму. Не слишком резвой, но ценной и уязвимой Колыме было приказано вернуться. Так как караван еще не вышел из района, контролируемого береговыми батареями, аэростатоносец пока вполне мог возвратиться в базу без эскорта. А остальным судам, способным держать ход не менее 12 узлов, следовало продолжать движение за тральщиками. Об изменениях обстановки сообщать незамедлительно. Получив известие о том, что русский флот крупными силами атакует укрепление Сосеба, в МГШ поначалу сочли это очередной уловкой Рожественского. Несмотря на запросы главнокомандующего военно-морским районом Сосеба вице-адмирала Самадзима о помощи, поступавшим еще с полуночи 29 июля, в подкреплениях с моря ему было отказано. Даже когда утром 1 августа стало известно, что у Сосеба замечены не менее 6 броненосных кораблей с крейсерами, миноносцами и большими пароходами, считалось, что это лишь отвлекающая операция, несмотря на численность задействованных в ней сил. Такое мнение базировалось на последнем докладе начальника разведуправления МГШ контр-адмирала Мису, из которого следовало, что в ближайшее время следует ждать попытки проводки большого каравана транспортов на Цусиму. При этом для их охраны из имевшихся во Владивостоке кораблей русские могли выделить только легкие силы, так как все остальное либо стояло в ремонте, либо уже было на Цусиме. В частности, разведка располагала сведениями, что пришедшие недавно во Владивосток броненосцы «Николай Ай» и «Наварин» только начали заводской ремонт, а экипажи с них даже частично списаны на береговые сигнальные посты и батареи. «Николай Ай» поставлен в док для ремонта подводной части и забортной арматуры, пострадавшей при прорыве через Симоносекский пролив, но работы продвигаются крайне медленно, из-за недостатка материалов, а «Наварин» торчит у стенки завода с разобранными машинами и башнями главного калибра. На нем запланирована замена расстрелянных стволов 12-дюймовых орудий на пушки с черноморских броненосцев. Но эти пушки вместе с бригадой мастеровых, которые должны их установить, до сих пор еще даже не выехали из Севастополя. Истребители, так дерзко прорвавшиеся через пролив Цугару, после двухнедельного пребывания в бухте Улису, стенки расположенных там новых мастерских были уведены на буксирах в бухту Навик. Вероятно, они имеют тяжелые повреждения и также не боеспособны. Более того, по некоторым косвенным признакам, считается, что ввести их в строй в ближайшее время невозможно. Судя по имеющимся достоверным и проверенным сведениям, экипажи с них почти в полном составе срочно отправлены в Сайгон для доукомплектования команд новых минных крейсеров 3-й Тихоокеанской эскадры, а механизмы частично разобраны. Из-за значительного износа и боевых повреждений из трех комплектов котлов и машин не удается собрать даже один работоспособный. Третий броненосец типа «Бородино» Александра и еще совсем недавно вывели из дока, и после серии ходовых испытаний и пробных стрельб начали замену артиллерии главного и среднего калибра. Броненосец «Сесей Великий», обеспечивавший охрану испытаний Александра АИ, теперь стоит на своей прежней артиллерийской позиции в Уссурийском заливе с сокращенным экипажем. Ремонт пробоины на нем даже не начинали, но, судя по стоящим рядом с ним нескольким баржам и плавучему крану, какие-то ремонтные работы там все же ведутся. Броненосцы «Ослябя», «Князь Суворов», крейсера «Россия» и «Громобой» полностью разоружены и разукомплектованы. Их ржавые остовы, стоящие у стенки в порту, используются как плавучие казармы и в качестве источника запчастей и недостающих материалов для ремонта остальных кораблей. Таким образом, для охраны транспортов с грузами, отправляемых на Цусиму, у русских имеются на данный момент всего несколько вооруженных пароходов, не более трех единиц, и миноноски, доставляемые сейчас постоянно по железной дороге с Балтики и Черного моря. Возможно, именно нехваткой сил для обеспечения безопасной проводки этого каравана объясняются столь настойчивые атаки Сасеба, призванные отвлечь все, что есть, от Корейских проливов, пощипав попутно транспортный тоннаж на слабо защищенных пароходных стоянках вне Сасебского залива. В создавшейся ситуации казалось абсолютно правильным сохранение присутствия существенных минных сил в виде двух отрядов истребителей и двух отрядов миноносцев в районе Мазампа, Фузан, усиленных только что отправленными туда же тремя вспомогательными крейсерами. В случае попытки выхода из Цусима Зунда старого броненосного крейсера «Адмирал Нахимов» для встречи транспортов этих сил будет достаточно для максимального осложнения и замедления тральных работ и последующей ночной атаки. Дневные атаки, ввиду высокой вероятности потерь, запрещались, без крайней необходимости. В то время как, будучи отправленными к Сасеба, эти же три вспомогательных крейсера и десяток миноносцев и истребителей не смогут серьезно повлиять на ситуацию. Считалось, что крепость Сасеба, после всех последних довооружений, способна противостоять не столь многочисленной и уже изрядно потрепанной эскадре Рождественского. Однако скоро из Сасеба сообщили, что два русских крейсера, а также миноносцы и истребители общим числом до 10 единиц ворвались во внутреннюю акваторию Сасебского залива, а новые батареи на А7 захвачены русским десантом. На Мысково русские также пытаются высадить войска с нескольких больших пароходов под прикрытием огня с 5 броненосцев. Причем из этих 5 два новых, типа «Бородино». Теперь стало совершенно ясно, что это настоящий штурм. В его возможность до последнего не верили еще и потому, что все последние русские атаки на крупные порты обязательно сопровождались появлением аэростата в небе, дававшего неоспоримое преимущество при корректировке огня в борьбе с береговыми батареями. А сегодня погода в районе Сасеба напрочь исключала возможность наблюдения с воздуха, что лишало противника его главного преимущества. Кроме того, какого-либо подвоза войск на Цусиму не было. Это знали наверняка от проверенной агентуры на самих Цусимских островах. А имевшегося там гарнизона, уже и без того ослабленного предыдущей вылазкой русских в Тихий океан с атакой Осакского залива, никак не было достаточно для одновременного контролирования островов и серьезной высадки в хорошо защищенной базе. Однако игнорировать последние сведения из Сасеба никто уже не решился. Немедленно были отправлены срочные телеграммы о возвращении еще только ждавших своих угольщиков в Порт-Артуре и дальнем броненосных и бронепалубных крейсеров, а в Симоносике и залив Абуродани передали по радио распоряжение о высылке всех имеющихся там дозорных судов на поиск русских, которые наверняка будут отступать потом на север. Одновременно было приказано в течение ночи выставить дополнительные минные заграждения на дальних подступах к Цусима-Зунду. Этим предполагалось максимально осложнить Рождественскому проход во внутреннюю акваторию Цусимы, в случае если он решит отстояться в Азаке, а при некотором везении, задержать его до подхода главных сил из Корейского залива, чтобы наконец навязать бой его ослабленной эскадре. Поскольку проводка каравана транспортов на Цусиму в ближайшее время, так сказать под общий шумок, никак не исключалось, миноносцам и вспомогательным крейсерам из Мазампа и Фузана предписывалось немедленно выйти в море, но не спускаться, до особого распоряжения, южнее широты Цусима-Зунда, максимально перекрывая западный Цусимский пролив с северных румбов. Все дальние дозоры севернее Фузана оставались на своих местах, а отряды Кокутой приводились в состояние повышенной готовности. Но если до Порт-Артура по телеграфной линии из Нагасаки через Шанхай телеграмма дошла достаточно быстро, то до южнокорейских портов приказ штаба пришлось доставлять специально отправленным из Симоносики вспомогательным крейсером Ямашира Мару. После потери Сосипского телеграфного узла это было быстрее и надежнее, чем проводными линиями связи кружными путями или по радио. Еще огибая на полном ходу Цусиму с севера, Ямашира Мару в 15:30, воспользовавшись станцией беспроволочного телеграфа, передал приказ СМГШ о подготовке к выходу в море для всех минных и патрульных сил морского района Мазампа. Но тем не менее сам выход миноносцев и вспомогательных крейсеров состоялся только в вечерних сумерках. Исходя из опыта предыдущих столкновений, командующий совсем недавно образованным новым морским районом Мазампа контр-адмирал Огура опасался потерять возможность управлять своими отрядами в море, поэтому ждал. Только когда в начале 6 часа вечера 2 августа на его стол лег пакет с приказом МГШ и последней, хотя и устаревшей, информацией о противнике, началось уже созванное совещание начальников минных отрядов, командиров отрядов Кокуты и вспомогательных крейсеров. Несмотря на острую нехватку времени, приказ на выход в море отдали только прояснив общую обстановку, распределив районы патрулирования и согласовав взаимодействие, в том числе и на случай невозможности использования радио, командиры отправились на свои корабли, и было начато выдвижение сил на позиции. Поскольку до выхода в море новых данных о местонахождении противника получить не удалось, а те, что были только что озвучены на совещании, давали лишь картину более чем полусуточной давности. По приказу контр-адмирала Огура начальник минных сил Мазампа капитан 2-го ранга Акиема первым делом отправил истребитель Кокинасими за свежей информацией. Идя самым полным ходом, посыльный Харусами уже после полуночи приблизился к Кокинасими, где и получил самые последние сведения о русской эскадре. Через телеграф, которым был соединен этот остров с Симоносики, удалось выяснить, что порт Сасеба разрушен и крепость Бакан все еще не имеет связи ни со штабом морского района Сасеба, ни со штабом этой крепости. Но есть сведения, что к наступлению темноты русские покинули Сосипский залив, уйдя на север проливом Хирада. Многие их корабли имеют тяжелые повреждения и не могут идти своим ходом. Получив эти данные, командир истребителя, старший лейтенант Шана, приказал немедленно дать телеграмму по радио через ретранслирующие корабли в дозорных линиях в Мазампа. Оттуда вскоре был получен приказ приготовиться атаковать русский флот у Цусимы. Но поскольку сегодняшняя ночь была самым подходящим моментом для возможного прорыва вражеских транспортов с севера, оба отряда истребителей должны были ждать дальнейших распоряжений на позиции севернее мыса Карасаки, находясь там как можно дольше. Бывшие уже у Цусима Зунда миноносцы 11-го и 9-го отрядов, прикрывавшие ночные минные постановки, вместе с дозорным вспомогательным крейсером Яхимимару обеспечивали наблюдение за Цусима Зундом, откуда ожидался выход трального каравана, для встречи флота. В зависимости от того, куда повернут тральщики, планировалось развернуть дальнейшие поиски, либо эскадры на юге, либо подходящего конвоя на севере. Перекрыть имевшимися скудными силами одновременно все возможные маршруты подхода транспортов из Гензана или Владивостока и отхода Рожественского от Сосеба было нереально, учитывая довольно большую вероятность того, что эскадра двинется, хотя бы менее пострадавшей своей частью, сразу во Владивосток, обходя Цусиму с востока. В течение ночи неоднократно отмечалось радиотелеграфирование русских как станциями на Цусиме, так и другими, находившимися где-то между Цусимой и японскими островами. Определить точнее их местонахождение не удалось. Сильно мешали уже японские станции со стороны разрушенного Сосеба, все еще продолжавшие забивать эфир своим треском. С рассветом 3 августа Кокинасими вернулась плавбаза миноносцев Микимару, обеспечивавшая ремонтные работы на Микосе. Ее отзывали в Симоносикский пролив после объявления тревоги. Через мощную радиостанцию этой плавбазы удалось наладить нормальную связь поисковых отрядов со штабами крепости Бакан и морского района Мазампа. Вскоре стало известно, что с сигнального поста на мысе Макизаки, на северной оконечности острова Укушима наблюдают множество дымов к северу. Почти одновременно с этим с Яхимимару сообщили о начале движения русского трального каравана из Цусима-Зунда на юг. В его телеграмме говорилось также, что за тральщиками идут 4 больших парохода, судя по малой осадке, пустых, и крейсер «Адмирал Нахимов». Почти одновременно было получено известие с преследовавших русскую эскадру от самого Сосеба вспомогательных крейсеров «Хатиман Мару» и «Тахачи Мару». Сообщалось, что они находятся в 6-7 милях к юго-западу от русской эскадры. Видит старый казематный крейсер, оба эскадренных броненосца, 3 броненосца береговой обороны, несколько миноносцев, 2 трехтрубных крейсера и несколько пароходов. Севернее и восточнее них еще несколько судов и дымов. Эскадра движется со скоростью всего 6 узлов к Цусиме. В охранении только 2 истребителя. Все остальные корабли, видимо, повреждены в бою у крепости или в ночных стычках со вспомогательными крейсерами, всю ночь пытавшимися атаковать отходящего противника. Пассивность русских, в последнее время категорически не позволявших следить за собой, наводила на мысль, что боеспособных кораблей у Рожественского больше не осталось. Ни один из его крейсеров даже не предпринимал попыток напасть на разведчиков, несмотря на их приближение. Немедленно выдвинутые от острова Ики к западу дозорные каботажники быстро обнаружили дымы, медленно смещающиеся к северу. Беспрепятственно приблизившись, удалось разглядеть 3 броненосца береговой обороны и несколько пароходов. За ними виднелись еще около десятка крупных судов, вполне возможно, что и больших броненосцев, идущих курсом на Цусиму, после чего разведчик был отогнан одиночным русским истребителем. Сомнений не оставалось, это была вся или почти вся русская эскадра, и шла она ходом, не превышавшим 5-6 узлов, что косвенно подтверждало тяжелые повреждения хотя бы у некоторых крупных кораблей, а необычная для всех последних столкновений вялость противника еще больше укрепляла уверенность в этом. Вероятность, что Рожественский только изображает из себя едва живого недобитка, была очень низкой. Это просто не имело никакого смысла. Как только последние донесения разведчиков достигли Токио, по всем линиям связи полетели срочные депеши с требованиями доложить о месте нахождения, немедленно принять меры к сосредоточению, не допустить потери контакта до наступления темноты. Делалось все, чтобы максимально использовать появившийся шанс. Незадолго до полудня 3 августа в 3 милях к югу от мыса Казаки наша эскадра встретилась с вышедшим из Азаки конвоем. К этому времени удалось устранить возникшие неисправности в машинах, так что считалось, что к прорыву домой все боеспособные корабли более или менее готовы. На западе, всего в 5 милях, были видны 4 японских миноносца и вспомогательный крейсер, следившие за караваном с самого момента его выхода из Азаки. На юге маячили еще 2 вспомогательных крейсера, висевших на хвосте от самого Сосеба. Японские депеши по радио шли сплошным потоком. Им не мешали, поскольку сами часто переговаривались с Олегом, стоявшим на якоре в устье Цусима-Зунда. В любой момент ситуация могла обостриться. С Олега передавали, что караулить наши основные фарватеры остались только 2 небольших японских дозорных парохода. С сигнальных постов южнее и севернее враг не виден. Лишь к северу от мыса Карасаки с улучшением видимости показались дымы нескольких кораблей, вероятно, японских дозоров. К берегу они не приближались, а послать на разведку было некого, поэтому определить, кто там дымит, возможности не имелось, так же как и попытаться отогнать за горизонт. Быстро набиравший силу Зюитвест развел приличную волну, изрядно трепавшую миноноски и миноносцы. Боевой ценности они в такую погоду уже не представляли. Тех же, кого тянули на буксирах, дергало все сильнее, что вызывало опасения за прочность корпусов, уже и без того расшатанных постоянными походами. Пластыри на Авроре и Колхасе, так же как и подкрепление переборок на Жемчуге, пока держались, но с переходом по неспокойному морю до ближайшей закрытой стоянки явно стоило поспешить. Из-за свежей погоды пришлось отказаться и от перевозки раненых солдат и матросов, преимущественно из состава десантных рот, с пароходов на уходившие во Владивосток пустые суда. После получасовой остановки, сопровождавшейся постоянным курсированием между кораблями связанных миноносок и активным обменом сигналами, движение наконец возобновилось. Флот разделился на 3 группы, направившиеся в разные стороны. Все 3 трофея, с пристегнутыми к ним инвалидами Корея, Колхас и Тобол, охраняемые 3 номерными миноносцами и Авророй, направились обратно по протраленному фарватеру к Цусима-Зунду. В то время как миноноски двинулись к протоке Косуха вдоль восточного берега Цусимы, скоро укрывшись за островом от волны и ветра, а действующая эскадра, пополнившаяся теперь Нахимовым и приведенными им транспортами, повернула на запад-северо-запад, не пересекая стометровые Изобаты, начав форсирование западного Цусимского пролива. Волнение продолжало усиливаться. Малые броненосцы принимали на бак воду, а эсминцы немилосердно качало. Едва начали движение, как саргуни передали семафорам, что наскоро заделанная минная пробоина в носу дала течь. Деревянные щиты расшатало волной, хотя она и била почти исключительно в целый борт. Пароход пришлось отправить назад в Азыки, вдогонку за десантным конвоем, так как никакой возможности дополнительно раскрепить заделку в море при усиливавшейся качке не было. Но на этом неприятности не закончились. Опять посыпались доклады о поломках механизмов. Сначала по мелочи, но скоро Сапраксина сообщили, что резко подскочила соленость питательной воды для котлов во второй кочегарке, а поврежденный при столкновении у мыса Иорисаки холодильник течет все сильнее. В довершение ко всему на Донском вышли из строя сразу две донки, что вынудило вывести из действия часть котлов и снизило его полный ход всего до 8 узлов. В таких условиях, имея японские миноносцы и вспомогательные крейсера на хвосте, оторваться от противника до наступления темноты становилось нереальным, зато собрать вокруг себя все японские силы из окрестных вод, включая бывшие уже наверняка где-то поблизости большие крейсера, шансы появлялись хорошие. Учитывая недокомплект в погребах броненосцев для всех наличных калибров и посыпавшиеся одна за другой неисправности по механической части, снизившие эскадренную скорость в полтора раза, прорыв во Владивосток на сегодня явно отменялся. Японцы имели все шансы легко перехватить и серьезно потрепать нас еще до заката, после чего с большой долей вероятности добить ночными минными атаками. Тех, кто сможет уцелеть, спокойно прикончили бы с рассветом. В этот момент из Азыки передали пришедшие с мыса Карасаки известие, что державшиеся севернее Цусимы дымы повернули на юго-запад и идут в пролив большим ходом. Стало ясно, что японские клещи сжимаются. Состав приближающегося отряда оставался неизвестным. Вполне возможно, в нем могли быть и броненосные крейсера, а принять серьезный бой сейчас значило гарантированно и бесполезно угробить корабли и экипажи. Оставалось только укрыться в Цусима-Зунде. Но ни в Азыки, ни в Такисики уже не осталось тральщиков, чтобы организовать проводку. Все ушли к южной оконечности Цусимы, так что эскадра была вынуждена начать разворачиваться обратно к Азыки, отправив радио на конвой, чтобы выслали для встречи миноносцы. Такое ерзание вдоль берега, то вверх, то вниз, после черепашьих бегов в течение всей ночи настроение никому не улучшило. Однако после недолгих размышлений на мостике Орла пришли к выводу, что будет даже безопаснее добраться до стоянки уже проверенным маршрутом вдоль берега. Лезть на тяжелых кораблях в собственноручно загаженные минами воды японцы вряд ли рискнут, а от мелочи, до момента достижения района, контролируемого береговыми батареями, даже с минимумом снарядов на борту, эскадра при свете дня точно отобьется. Едва успели завершить разворот и встретиться с миноносцами, с севера Цусимы сообщили по радио, что дымы на горизонте опознаны. Это два отряда истребителей, идущие курсом на перехват. Постоянно принимаются сигналы их радиотелеграфирования. Вдалеке видны еще дымы, но суда, которым они принадлежат, пока держатся вне зоны видимости. Хотя крупных кораблей противника пока по-прежнему не было обнаружено, это не успокаивало. Вспомогательный крейсер и два миноносца постоянно держались в поля зрения, треща своими станциями на весь эфир, и им уже кто-то отвечал издалека. Так что долго ждать появления серьезной поддержки вряд ли придется. К половине третьего эскадра нагнала конвой. Благополучно пройдя за миноносцами по протраленному фарватеру, корабли Рожественского обогнали его и встали в голове колонны. Поскольку путь впереди был чист, что подтверждалось с береговых постов, не видевших ни одного судна поблизости после прохода тральщиков и пустого конвоя, боевые корабли ушли вперед, достигнув Цусима-Зунда к началу 6 часа пополудни. Батареи, уже извещенные штабом Цусимского укрепленного района о победе в Сасеба, встречали эскадру салютом. На Мономахе даже вызвали наверх оркестр, а вся команда, облепив ванты и мостики, размахивала бескозырками и орала «Ура!». Все еще державшийся в проходе Олег также салютовал из мелких пушек. Трофейные суда на рейде Азыки стояли в парадной расцветке и гудели сиренами. На сигнальных мачтах на берегу подняли флаги расцвечивания. Выглядело это торжественно и трогательно. Однако праздновать ни настроения, ни времени ни у кого не было. Проштрафившиеся Апраксин и Донской, едва достигнув назначенной им стоянки, ошвартовались к борту Камчатки для срочного ремонта. Все остальные, воспользовавшись возможностью, начали приемку топлива и боезапаса «Санадыря» и из других источников. Спустя час на рейф втянулся и десантный конвой с пустыми транспортами, инвалидами и тральщиками. С берега к ним сразу двинулись шлюпки с медиками и их имуществом, собранными отовсюду, докуда успели дотянуться после получения известия о возвращении флота и его запроса на дополнительную медпомощь. Это, а также вид разбитых надстроек и обгоревших до сурика бортов «Авроры», просевшего кормой в воду колхоза, побитого и закопченного «Жемчуга» с миноносцами, вообще приведенных на лямках, быстро сбило остатки преждевременных восторгов и вернуло всех в рабочую колею. Тут же занялись дополнительными оборонительными мероприятиями, ожидая яростных атак с наступлением темноты. Штаб созвал расширенное совещание, но оно так и не состоялось, так как скоро стало ясно, что до окончания ремонта машин на аварийных кораблях планировать что-либо конкретное особого смысла нет, а командирам и начальникам отрядов и на своих местах есть чем заняться. Несмотря на неоднократные запросы и требования, никаких внятных прогнозов инженерный корпус эскадры не выдавал. Причем теперь флагманским механикам ставилась под сомнение вообще сама возможность выхода в море ранее, чем через сутки или даже двое, поскольку начатые общие профилактические работы лавинообразно расширяли список потенциальных инвалидов. Набирался слишком большой объем необходимых работ, продолжавший увеличиваться по мере вскрытия. Такие новости полностью снимали необходимость спешить вопреки всему и любой ценой. За это время японцы уже гарантированно должны были успеть стянуть достаточно сил для основательной блокады островов, так что просто ускользнуть шансов не оставалось. В любом случае во Владивосток предстояло прорываться с боем. Оставалось решить, как именно, учитывая, что снарядов к исправным пушкам, считай, как не было, так и нет. В то же время даже с целью сохранения корабельного состава оставлять на Цусиме столько практически небоеспособных углеидов и ждивенцев, в которые превратилась почти вся эскадра, явно было нельзя. Это натолкнуло на мысль послать гонца в Шанхай, чтобы по телеграфу организовать встречу эскадры из Владивостока. Хотя достоверных данных о степени готовности к походу находившегося там отряда небогатого не имелось, одно только выдвижение его броненосцев в направлении Цусимы могло заставить японцев разделить силы, или, по крайней мере, действовать осторожнее. Более всего на роль резвого посыльного судна подходил быстро единственный из быстроходных кораблей, избежавший серьезных повреждений в Сосипском деле и даже изловчившийся довести до полностью работоспособного состояния свои котлы и машины. Его командир лейтенант Рихтер был вызван на флагман для получения соответствующих инструкций, а сам миноносец приступил к срочной бункировке вне всякой очереди. Угля и воды принимали из расчета перехода в оба конца без пополнения запасов. Хотя все погрузочные работы выполнялись силами тылового обеспечения Цусимской базы, отдохнуть никому из экипажа так и не удалось. За глаза хватило работ по своим заведованиям после похода и боя. Вскоре после полуночи миноносец покинул Цусима-Зунт. Поскольку выделить нормальное прикрытие возможности не имелось, чтобы не спровоцировать погони, решили попробовать обойти стороной японские дозоры. Пробравшись мелями вдоль берега до бухты Мини, оказались севернее обнаруженного с береговых постов скопления японских москитных сил, толпившихся у выхода из пролива между половинками Цусимы. Светосигнальной связью пользоваться было опасно, так что шлюпку с посыльным с берегового поста дождались в полной темноте. К счастью, болтаться на волнах без хода под самыми скалами пришлось недолго. Узнав, что севернее Цусима-Зунда японцев не сегодня, ни вчера не видели, отпустили ее обратно и осторожно двинулись строго на запад. При этом слева наблюдали редкие проблески чужих красных сигнальных фонарей, скоро пропавшие из вида. Контактов с противником не было, но, несмотря на это, до самых корейских шхер пробирались на 80 узлах. Затем двинулись вдоль прибрежных островов на юг, постепенно разогнавшись до 18. Предполагалось, что южнее мазом по береговых сигнальных постов у японцев немного и что скрытность удастся сохранить. Но едва чуть разведнелось, отдалившегося уже довольно далеко от побережья быстрого сразу обнаружили. Станция беспроволочного телеграфа миноносца перехватила короткую японскую телеграмму, шедшую без шифра. Специально взятый на борт перед выходом переводчик быстро ее разобрал и предоставил перевод. Текст депеши извещал о быстроходном четырехтрубном корабле, обнаруженном в таком-то квадрате и спускавшемся к югу от Цусимы вдоль корейского берега. Ни у кого на мостике не оставалось сомнений в том, что речь идет именно о быстром. Еще раз перечитав перевод депеши, Рихтер распорядился подготовить котлы и машины к максимально долгой работе на полной мощности. Между тем, первые сообщения сразу подхватили другие станции, и скоро минеры эсминца слышали уже постоянную работу не менее четырех передатчиков японского типа. Причем все не поблизости. Судя по всему, скоро стоило ждать появления крупных неприятностей. А впереди еще был весь световой день. Опасения подтвердились довольно быстро. Правда, в весьма неожиданной форме. Спустя всего час прямо по курсу был обнаружен сначала дым, а после и силуэт высокобортного трехтрубного крейсера, опознанного как английский Крисси. Явно увидев быстрого, он повернул навстречу. Его приветствовали по всем правилам международного морского этикета, но вот ответ получили не сразу. Причем этот ответ едва не оказался смертельным. Определив его как нейтрала, невольно расслабились, просто тупо созерцая его маневры. А когда совершенно неожиданно спустя пару минут все, кто был на палубе и мостике, увидели, как борт англичанина озарился вспышками залпа и окутался клубами порохового дыма, первой реакцией было удивление. С чего бы это неведомо как забредшему в эти воды англичанину встречать нас салютом среди пустого моря океана. Из этого невольного оцепенения вахту на мостике вывел резкий, до срыва голоса, даже не окрик, а рык командира. Лево на борт, машина самый полный, и следом, боевая тревога. Еще не понимая ничего, все кинулись исполнять, действуя чисто на рефлексах. Залилась трелью боцманская дудка, коротко взвыла сирена. Узкий корпус, повинуясь резкой перекладке руля, метнулся влево, навалившись всем весом на противоположный борт, вжавшиеся в волны, жадно лизнувшие палубу до самого кожуха, смывая еще не убранную угольную крошку от только что перекочевавших в жаркое нутро мешков дополнительного запаса топлива. А спустя какие-то секунды с минимальным недолетом, в том числе и именно там, где сейчас должен был быть быстрый, встали всплески от снарядов полновесного бортового залпа первоклассного броненосного крейсера. Дистанция в этот момент была чуть более 2 миль, так что никакой угрозы от русского миноносца точно не исходило. Зато англичанину стрелять вполне удобно, а нам еще ничем не достать. Принять быстрый за что-то другое тоже было невозможно, поскольку судно только что назвало себя и, как положено, приветствовало столь вероломного и неожиданного противника. Предполагая, что где-нибудь в Шхерах могут находиться и другие такие же загонщики, Рихтер приказал сначала держать курс от берега на восток и выжать из машин все, что можно. Потом предполагалось плавно довернуть к Цусиме, в надежде проскочить. Однако довольно свежая погода оставляла мало шансов на успешный отрыв. Хотя по справочнику крейсер уступал миноносцу почти 5 узлов хода, фактически заезженная за 10 месяцев плавания и боев машина русского корабля, в сочетании с постоянным зарыванием низкого носа с покатой палубой волны, нивелировала это преимущество. Даже более того, высокобортный корпус англичанина, вместе с втиснутыми в него котлами, машинами, пушками, броней и всем прочим, весом более 12 тысяч тонн, совершенно не ощущал такого волнения, на первых порах нагоняя свою хрупкую жертву, почти случайно избежавшую гибели с первых же минут боя, а точнее, расстрела. Он охотно начал преследование, не прекращая стрелять. С его мостика наверняка прекрасно видели Андреевский флаг, скорее всего, разбирали протестующие флажные семафоры и морзянку прожектора, что полностью исключало вероятность случайного первого залпа. Отбиваться своими максимальными 3 дюймами русские не спешили. На такой волне и с такой дальности особого смысла в этом не было. Зато станции беспроволочного телеграфа работали не переставая. Хотя ее дальности пока еще не хватало до Азаки, мешать английским переговорам нужно было обязательно. Однако особо в этом, похоже, не преуспели. Почти сразу впереди по курсу показался дым какого-то судна, а следом еще один, чуть севернее него. Никого из наших здесь быть не могло, нейтралы в эту пору тоже вряд ли станут тут шарахаться, так что, скорее всего, это были очередные участники облавы. Англичане, вероятно, тоже их увидели и начали бить еще чаще. Всплески вставали все время в опасной близости от метавшегося в разные стороны эсминца, но прямых попаданий пока удавалось избежать, хотя осколки по бортам и надстройкам стучали. Путь к Цусиме оказался перекрытым. Уходить Маристии смысла не было, поскольку там паслись постоянные дозорные суда, огибая которые придется бежать за острова Гата. А оттуда угля на возвращение уже может не хватить. Понимая все это, решили попробовать прорваться, надеясь, что впереди обычные патрульные пароходы, а не крейсера. В любом случае другого выхода не было. Готовились к последнему бою. Прислугу мелких пушек, не имевших шанса даже заметно оцарапать наглого англичанина, отправили пока к котлам, чтобы хоть временно облегчить жизнь кочегарам. В дальнейшем, по мере получения повреждений, их планировалось использовать в аварийных партиях. Считалось, что так будет больше толку. На всякий случай, мешки со штабной почтой полетели за борт и сразу пошли ко дну, увлекаемые в глубину уложенным в них балластом. Но встречного боя не получилось. Все так же часто бросаясь то влево, то вправо, уходя от накрытий, миноносец несся навстречу дымам. Только вот они, судя по всему, старались не зажать обреченный одинокий корабль, а наоборот, уйти от него. Другого объяснения тому факту, что спустя полчаса после их обнаружения дистанция сократилась незначительно, а пеллинг на них заметно сместился вправо, просто не было. Когда, наконец, над горизонтом показались мачты с трубой и верхний ярус надстройки какой-то посудины, очень похожей на многочисленные японские патрульные пароходы, дистанция до английского крейсера уже начала увеличиваться. С несостоявшегося второго загонщика теперь тоже, кажется, разглядели, с кем имеют дело, и повернули на перерез, да только поздно. Шансов перехватить быстро не оставалось. К этому времени впереди из моря уже вставали горы Цусимы. Взглянув вверх, где болтались на ветру обрывки Рангоута, не надеясь на радио, Рихтер приказал дать ракетами свой позывной, чтобы с сигнального поста на мысе казаки хотя бы могли его разглядеть. Перспектива пропасть без вести вместе со своим кораблем, чего так явно добивались англичане, никого на русском миноносце совершенно не привлекало. Дозорные пароходы Рюбзимару и Кавакавамару номер 3, патрулировавшие южнее Цусимы, обнаружили дым к юго-западу от своей позиции, о чем тут же сообщили по радио в Мазампа. Но ответ получить не смогли, поскольку начались помехи, полностью забившие сигналы их старых маломощных передатчиков. Предположив, что видит дым одного или даже обоих русских крейсеров первого ранга, согласно последней информации МГШ, до сих пор гулявших где-то в Восточно-Китайском море, они начали поспешно отходить в западном направлении, надеясь успеть убраться с пути явно более сильного противника. Подтверждением правильности принятого решения была начавшаяся канонада, доносившаяся со стороны обнаруженного дыма. Спустя час бегства на полном ходу на запад стало ясно, что дым все равно приближается. Причем этих дымов явно два, и один из них значительно ближе. Было еще только утро, так что всем казалось, что шансов спастись уже не остается. Но неожиданно ближайший из дымов, все еще державшихся за горизонтом, ограниченным легкой мглой, материализовался в низкий силуэт четырехтрубного миноносца, обгонявшего пароход с левого борта, явно русского миноносца. При этом сигнальщики Кавакавамару номер 3 разглядели сначала всплески разрывов снарядов, окружавших его, а только потом едва видимые за ними трубы и надстройки. Только теперь офицер связи парохода принял телеграмму, передаваемую из Мазампа, с приказом не допустить прорыва противника к южной оконечности Цусимы. Однако что-либо изменить уже возможности не было. Русский, видимо, рассчитывая получить помощь с берега, видневшегося в 15 милях севернее, дал сигнал ракетами красного, черного и белого дыма, выпуская их последовательно. На это сразу отозвались с острова, но уже другим сигналом. Причем сразу из двух точек. Потом последовал новый сигнал с миноносца, а следом недалеко заработала русская станция беспроволочного телеграфа. Судя по силе сигнала, она работала явно не с миноносца, а откуда-то дальше. А обмен фейерверками между ним и берегом не прекращался. Стало ясно, что охотники рискуют превратиться в дичь, и преследование быстро свернули. Кому принадлежал второй дым, который видели за горизонтом, с японского патрульного судна так и не смогли разглядеть. Он быстро скрылся в южном направлении. В ответ на выпущенные из быстрого ракеты откуда-то сразу из двух мест с еще едва видимых впереди зеленых гор, чуть возвышавшихся над горизонтом, взвелись ответные сигналы. «Ясно вижу». А следом, снова ракетами, запрос. «Нужна ли помощь?» «Неизвестно, понимали японцы смысл этой нашей сигнализации или нет, но что она явно убавила пыл преследователям, это точно». Видя, что англичанин отворачивает к Зюиду, прекратив огонь, Рихтер распорядился попытаться вызвать по радиобазу Азыки, чтобы известить начальство о провале своей миссии. Но станция, как и ожидалось, была выведена из строя. Пришлось снова сигнализировать ракетами. Однако в своде сигналов не было комбинации, означавшей нападение английского крейсера, а назвать его даже в сообщении вражеским, пока еще не решались, надеясь, что дело не пойдет дальше только что пережитой провокации. Опасались накаркать, что придется воевать еще и с Британией, когда не хватало сил додавить одну Японию. По этой причине дали, по сути, ничего не говорящий сигнал, что имеют сведения для адмирала, и все так же на полном ходу повернули на Цусима Зунд. А в Азаки тем временем, вопреки ожиданиям, остаток ночи прошел сравнительно спокойно. По сообщениям дозорных и сигнальных постов, японцы активно копошились недалеко от берега, но ближе пяти кабельтовых к батареям не лезли. Кроме многочисленной парусной и паровой мелочевки, насчитали пять пароходов разных размеров и несколько миноносцев, маневрировавших в просматривавшейся зоне. Скорее всего, они ставили мины. Удалось отметить точные места только трех предположительных минных банок, остальные опять предстояло нащупывать тральной партии. Уже под утро двухтрубный миноносец, пытавшийся подойти к охраняемым фарватерам особенно близко, был отогнан огнем северной батареи. Уход быстрого, судя по всему, остался незамечен японцами. В Азаки и Такисики до первых лучей солнца продолжался аврал. Чинили то, что можно было успеть. Принимали, что было необходимо пополнить и имелась возможность отыскать на берегу или транспортах. На худой конец, у тех, кто пока не мог выйти в море. Остающихся вообще посадили на голодный паек во всем, от угля и машинного масла до снарядов самых ходовых калибров. С берега, с пароходов и боевых кораблей на Аризона Мару свозили больных, увечных и раненых для отправки во Владивосток. Злые языки уже шипели из-за углов, что уменьшает число потенциальных пленных, когда Цусиму все же сдадут. Все больше становилось тех, кто не надеялся отбиться в случае нападения, поскольку пехоты на островах и до всех вылазок было не густо, а теперь и вовсе оставалось мало, а японцу хвоста накрутили. Потери десантных отрядов в ходе последней операции оказались большими, до 30% убитыми и ранеными от численности полков до высадки. И это только учтенные, то есть те, кого смогли притащить обратно на пароходы. Сколько еще живых и мертвых осталось там, на пепелище Сасеба, не оглашалось. По списочному составу недобор уходил далеко за 300 фамилий. На трофейном грузопассажирском пароходе спешно оборудовали многочисленные места для лежачих пассажиров. Использовали не только жилые помещения и каюты, но также и оба трюма. Но вывести всех одним рейсом все равно было невозможно. Тогда тяжелых раненых стали грузить также на Тобол и Алантон. Аргунь ушла в Такисики, где силами портовых мастерских снова чинили пробоину. Поскольку все шло к тому, что к исходу ночи все же удастся завершить основные работы с механизмами, общий выход решили не откладывать. Еще в серой рассветной хмари тральщики снова вышли на внешний рейд, начав пробивать проход. Ожидалось сильное противодействие противника, так что караван сопровождали все боеспособные миноносцы. Сразу же подорвалась и затонула одна из трофейных грунтовозных шаланд. Из ее экипажа почти никто не спасся. Поскольку осадка погибшего судна была меньше, чем утянувшихся следом кораблей прикрытия, это вынудило их держаться в узком очищенном канале, лишаясь привычного маневра. На этот взрыв, скомкавший тишину предрассветной ночи, живо отреагировали все еще остававшиеся в проливе японцы, выпустив несколько сигнальных и осветительных ракет. Такое световое представление заметно потрепало нервы эскорту. Опасались немедленного нападения на тральщики, но японцы, продолжая периодически освещать воду прожекторами или ракетами, все также держались довольно далеко. Подтянувшийся вплотную к тралам отряд миноносцев до восхода солнца так напрасно и прождал начало атаки, четырежды открывая огонь по подсеченным минам или тому, что в рассветных сумерках ими казалось. Работы продолжались до тех пор, пока не прогремело еще несколько взрывов, но уже в тралах. И это все на проверенных и вчера еще безопасных фарватерах. Плотность заграждений на этот раз оказалась чрезвычайно высока, и мины стояли на небольшой глубине, явно в расчете на малые суда. Так и не добившись приемлемых результатов, тральщики были вынуждены вернуться на рейд для перевооружения и переформирования, поскольку двоих пришлось тянуть домой на буксирах. К тому же прилив, суливший еще пару спасительных футов под килем, подходил к своему пику. Настойчивость тральщиков сильно повлияла на активность японского радиотелеграфирования. Перебивать депеши даже не пытались, поскольку знали, что у противника уже давно отработаны приемы обхода наших помех. Не имея на данный момент в море даже отдельных судов с сильными станциями беспроволочного телеграфа, реально воспрепятствовать радиообмену шансов не было. Только сами себе уши бы заткнули. Уже разведнелось, и японские дозорные суда, курсировавшие на переменных курсах у границы безопасных от мин вод, стало хорошо видно даже с берега. Из частично разобранных телеграмм, как переданных ими, так и полученных, стало известно, что с какой-то далекой станции требовали задержать любой ценой наш выход до вечера, а еще лучше до следующего утра. Японцы отвечали, что наша тролиния провалилась и его отменили. Ясно обозначенные сроки могли означать время подхода их флота, но могли быть и ловушкой. Впрочем, это казалось маловероятным. Все разобранные депеши шифровались при помощи какой-то другой, уже третьей с начала войны, телеграфной азбуки, разбирать которую до конца наши кодировщики еще не научились. Знать, что мы немного понимаем, о чем они говорят, японцы еще никак не могли. Поскольку за ночь ветер сменился на северо-восточный, в прибрежной полосе у Цусима-Зунда волнение почти улеглось. Учитывая это, требовалось поспешить. С высокой долей вероятности пока еще имелся реальный шанс успеть покинуть Цусимские воды без боя, и им следовало воспользоваться. Из штаба отдали приказ ускорить троление. Спустя полчаса подстегнутые им тыловые службы его уже возобновили. По эскадре объявили двухчасовую готовность. Теперь разбирать главные механизмы и все прочее, что влияло на их работу, без предварительного согласования с начальством запрещалось. От мысли вызвать назад ушедшего с депешами Быстрого отказались, опасаясь, что его ожидание может затянуться. К тому же был риск, что одинокий миноносец средь бела дня не сможет прорвать блокаду в обратном направлении, так что его оставляли в распоряжении командования Цусимского укрепленного района. Скороход на побегушках им, скорее всего, пригодится. Тех, кто мог не выдержать переход до Владивостока, решено было тоже оставить здесь, чтобы не задерживали других, но таковых, не считая тяжело поврежденных в бою кораблей, теперь уже не нашлось.